от излишества идей, или как детище сурового закона, что призван на охрану всех людей. Был лагерек такой устроен, зона. Спаси нас от тюрьмы, спаси нас от сумы, от буквы этой лютого закона. Но виноваты мы, что вырвались из тьмы, а перед нами зона, зона, зона. Там ветры по периметру снуют, или как волки забывают в черных щелях. Жилище явной спешкой отдаю, спокойствия ищи в таежных елях. Спаси нас от тюрьмы, спаси нас от сумы, от буквы этой лютого закона. Но виноваты мы, что вырвались из тьмы, а перед нами зона, зона, зона. За правду больно хлещут по щекам, или башку буравят глубоко и сильно. Здесь в Паворе предатель, трус и хам, и подлость обжирается обильно. Спаси нас от тюрьмы, спаси нас от сумы, от буквы едкой лютого закона. Но виноваты мы, что вырвались из тьмы, а перед нами зона, зона, зона. А за забор на волю захотел, забудь про волю, иди слезой умыться. Надежно огорожен твой удел, везде охрана, и не пробуй смыться. Спаси нас от тюрьмы, спаси нас от сумы, от буквы едкой лютого закона. Но виноваты мы, что вырвались из тьмы, а перед нами зона, зона, зона.